либо то, что такие идеи достигли Америки через еще недостаточно проверенные каналы диффузии. И не впадая в ошибку, мы сталкиваемся с основами мета-языка, распространявшегося между различными экосистемами и широтами, но не в каком-то очевидном смысле. Иначе по какой еще причине должны были бы, например, инки с их столицей на 13 градусе южной широты величать северное направление высшей точкой и ассоциировать его с верхом, крышей и горой? Используемый в предыдущих главах сравнительный материал неамериканского происхождения не имеет решающего значения для формирования Америки. Изложенный до сих пор анский материал опирается на самого себя. Сведения из-за пределов Америки приведены в основном не для того, чтобы предположить вездесущность данной модели, хотя и для этого тоже, а скорее, чтобы подсказать читателю, что что-то неверно в том, как нас учили понимать историю человеческой жизни на Земле. От ступенчатых пирамид Вавилона до пирамид Паленки и от Дендера, зодиака, до небесной ламы обнаруживается наличие не некой слабой совокупности верований в загробную жизнь, а повсеместного и весьма структурированного языка, зеркально отражающего одинаково сложные понимания небесной механики, и все это ради познания природы, конечного удела человека. На поиски этого знания были направлены лучшие умы и народные сокровища древнего мира. Если бы оно пришло, то могли ли в результате потрясения те люди, серьезные люди, пускаться в рискованные путешествия на край известного мира в поисках родственных духов? Кто знаком с полинезийской навигацией, знает, что древняя технология соответствовала уровню своих задач, а полинезийские моряки были искусными мореплавателями. Историю их дел еще предстоит написать, но она не будет написана до тех пор, пока мы, современные люди, остаемся в неведении относительно того, что поиски имеют историю, которую составляет миф. По иронии, как результат временного успеха в исследовании, наметившегося в предшествующих главах, меня одолевали теперь мрачные раздумья. Как и небо, земля и преисподняя в азиатском шаманстве, трипача в анской космологии всячески указывали на концептуальную ориентацию на вертикальное, понимаемое как северное по полярной оси небесной сферы. Эта ось занимала существенное место во всеобъемлющей схеме трех миров, однако индейского обращения к ней я как раз и не знал. Но это было только частью проблемы. Вопросом левого полушария, технической стороны проблемы, я начал также осознавать, что утратил контроль над правым полушарием уравнений. Если бы я хладнокровно взглянул на мифы о ламе и потопе, то единственное, что я мог бы сказать с уверенностью, это то, что они описывали особое астрономическое событие. За исключением единственного предположения о том, что мост, по которому шагал Виракоча, был связан с предсказанным Пако потопом, я не видел явной связи между повседневными анскими религиозными убеждениями и очевидной обеспокоенностью в анской мифологии сообщением о времени на уровне прецессионного изменения. Сказать, что эти мифы были связаны с анской духовной религиозной мыслью, потому что привлекли и внимание к прекращению гелиотического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, было бы тавтологией. Скорее, я сам, а не мифы, восполнял недостающие измерения мифа, исследуя материал, который казался связанным с ним. С другой стороны, не подлежало сомнению важное значение мифов о ламе и потопе, иначе зачем бы еще было составлять и помнить их? Мне казалось абсурдным на первый взгляд полагать, что такие мифы не были тесно связаны с основой андской духовной мысли, иначе